дефокусируйте глаза и войдите в альфа-уровень. Второе. Визуализируйте себя прямо перед собой, словно выглядите в зеркало в полный рост. Третье. В течение 2 минут анализируйте проблему, находите участки, требующие наибольшего внимания. Четвертое. Передвиньте свое изображение чуть влево. Пятое. Вообразите, как вам становится лучше. Увидьте, как начинают залечиваться все пораженные участки тела. Делайте это в течение 12 минут. Шестое. Передвиньте картинку еще левее. Седьмое. Вообразите себя полностью вылечившимся. В течение 1 минуты удерживайте в воображении картинку, где вы являетесь совершенно нормальным и здоровым. Восьмое. Заканчивайте занятие отсчетом вперед. Повторяйте это 15-минутное упражнение 3 раза в день, утром, днем и вечером. Пусть ваш образ соответствует характеру полученной травмы. Например, если в результате несчастного случая произошел серьезный ожог, требующий пересадки кожи, вообразите на пораженном участке новую кожу. Вообразите жидкие экскреции из этого участка. Вообразите, как ваши кровеносные сосуды сживляются с сосудами пересаженного лоскута кожи. Как остановить сильное кровотечение? Если в результате несчастного случая у вас образовалась кровоточащая рана, некоторое количество крови необходимо для промывки раны. Но если кровотечение не прекращается, для вас может оказаться жизненно важным уметь остановить его при помощи разума. В больничной хирургии нередки случаи, когда, несмотря на все усилия персонала, кровь остановить не удается. Часто в таких случаях обращаются к гипнотизерам. Известно, что гипнотизеры способны приказать пациенту остановить кровь, даже когда он находится под общим наркозом. К большому удивлению хирургов и, может быть, самих гипнотизеров, кровь постепенно останавливается. В дальнейших главах этой книги я опишу множество таких способов помощи другим с вашей стороны, так как нейроны вашего мозга способны сообщаться с нейронами другого мозга в любом месте, где стоит вопрос о выживании. Однако первейшей целью вашего обучения является способность помогать себе самому. Если у вас в результате травмы имеет место обильное кровотечение, выполните следующие шаги. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Вообразите, как кровоточащий участок холодеет. Почувствуйте, как он становится все холоднее и холоднее. Вообразите его покрывающимся льдом. Знайте, что он покрывается льдом. Третье. Продолжайте делать это, пока кровь не остановится. Тогда заканчивайте занятие. Тело подчиняется разуму. Когда вы держите в уме этот образ холода, ткани кровоточащего участка действительно остывают. Они сжимаются и, сужая кровеносные сосуды, останавливают кровь. Обзор процедур первой помощи по методу Сильва. Используйте этот список процедур как справочник по экстренному лечению. Это сокращенные версии описаний данных в нескольких предыдущих главах. Предварительное программирование потери чувствительности руки для управления болью. Первое. Сядьте на стул с прямой спинкой. Войдите в альфа. Второе. Углубьте альфа-уровень дополнительным обратным отсчетом. Третье. Опустите свою менее сильную руку в воображаемое ведро с ледяной водой. Четвертое. Предоставьте руке холодеть в течение 5 минут. Пятое. Верните руку на колени и ущипните ее другой рукой, чтобы проверить на нечувствительность. Шестое. Восстановите чувствительность, потерев онемевшую руку от запястья к пальцам 3 раза и мысленно говоря: «Рука нормальная». Седьмое. Напомните себе, что вы можете добиться такой потери чувствительности еще раз в будущем, просто вспомнив об этом событии, и что вы можете переносить эту бесчувственность на любую часть вашего тела простым контактом. Восьмое. Выходите из альфы. Левомозговой или бета-способ снятия боли. Первое. Определите местоположение боли. Второе. Определите ее форму и размер, описав контейнер, в который она наилучшим образом бы уместилась. Третье. Определите цвет боли. Четвертое. Определите вкус боли. Пятое. Определите запах боли. Шестое. Повторяйте шаги с 1 по 5, пока боль не исчезнет. Предварительное программирование больше активации разума. Первое. Войдите в альфа. Второе. Сложите вместе 3 пальца любой руки. Третье. Мысленно скажите: когда я сложу эти 3 пальца вместе, мой разум будет работать на более глубоком уровне сознания, излечивая любую болезнь. Четвертое. Выходите из альфа. Предварительное программирование мгновенного вхождения в альфа в экстренных случаях. Первое. Войдите в альфа-уровень непосредственно перед сном. Второе. Мысленно прикажите себе проснуться автоматически в наилучшее для программирования время. Третье. Засыпайте из альфа. Четвертое. Когда проснетесь среди ночи, снова войдите в альфа. Пятое. Сложите вместе кончики 3 пальцев любой руки. Шестое. Мысленно скажите себе: если когда-нибудь в будущем я окажусь в экстренной ситуации, все, что мне нужно будет сделать, чтобы оказаться в альфа, это дефокусировать зрение. Это поможет мне использовать больше разума, чтобы выйти из сложившейся ситуации наилучшим для здоровья образом. Седьмое. Засыпайте из альфа. Программирование ускоренного лечения при травмах. Первое. Используя метод дефокусировки, какой вы предпочитаете, войдите в альфа на 15 минут. Второе. Вообразите себя как в зеркале в полный рост и в течение 2 минут обследуйте свои травмы. Третье. Передвиньте изображение чуть влево и вообразите, как происходит лечение. Порезы зарастают, кровь останавливается, ткани восстанавливаются, сломанные кости начинают срастаться. Делайте это на протяжении 12 минут. Четвертое. Передвиньте картинку еще левее и вообразите себя исцеленным. Удерживайте этот образ в течение минуты. Пятое. Заканчивайте альфа-занятие и повторите его еще дважды за день, а потом повторяйте по 3 раза в день. Лучше всего утром, в полдень и вечером, пока раны не заживут. Замедление обильного кровотечения. Первое. Используя метод дефокусировки, какой вы предпочитаете, войдите в альфа. Второе. Вообразите, как рана становится все холоднее и холоднее. Почувствуйте ее холод. Вообразите, как она покрывается льдом. Третье. Делайте это, пока кровотечение не остановится, и тогда выходите из альфа.